Он помнит то место в 10 верстах от Белой Елани. Там его когда-то оглушило грозой, и он потом встретил. Позицию они выбрали, завидную, обратился к Ольге. Надо как-то обойти, не обойдешь, Тима. Там дурное место, волчьим прозывается. Давай вернемся в Таскину. Тут, как и до Белой Елани, зато горы нет. Давай. Рысаки, почуяв беду, норовисто храпели и копытили льдистую дорогу. Не успели развернуться, как далеко впереди раздался выстрел, потом еще и еще. Бах, бах, бах. Кто-то стреляет, Тима, слышишь? Далеко, будто затем взлобком, ей-богу. Успеем умчаться? Дура, поворачивай обратно. Кошева увязла в глубоком перемете снега и круто накренилась на левый бок. Губернатор не слушался, вожжей пятился в оглоблях, норовясь сбросить хомут. «Ай, боже мой!» — путалась в вожжах Ольга. Тимофей схватил вожжи, хлестнул губернатора по упитанной спине, гикнул, и коренник понес с обочиной, отвалив голову к оглобле. Вдруг где-то далеко грохнуло, будто обвал случился. «Лимонка!» — раздумчиво сказал Тимофей. «Какая лимонка?» «Бомба!» «Но кто тут может ехать с бомбой?» «И стреляли не из ружья, а из маузера, пожалуй. Тут что-то не то, не то. Вот что. Я отстегну белку и пойду на ней вперед. Ты за мной. Нет, тут что-то не то». Впереди послышалось протяжное «Ау!». Ольга вскрикнула, белка рванулась на чембуре, мешая губернатору. «Воет, воет, другая воет, Тима! Знать, две свадьбы сошлись, истинный бог!» «Держись в кошеве», — приказал Тимофей, сбрасывая тулуп. Когда он отвязал чембур белки, раздался второй взрыв. Кинув хомут в кошеву, Тимофей коршуном взлетел на белку, почуяв всадника, она зачастила на одном месте. Чембур в руке Тимофея, как две струны, а руки в армейских шерстяных перчатках. На правой ладони перчатка протерлась. Выхватил маузер. «Гони за мной, гони!» Три колокольчика под дугою, как серебром сыплют. «Охо-хо-хо, дурное время настало, Миланья!» — жаловался Прокопий Веденеевич, сидя с ней возле русской печи на широкой лежанке с засланной постелью при двух подушках. «Кабы не такое время, когда бы еще сживал мекинную утробу и свиньям выкинул. Колобродь на земле, сумятица!» Ни притыку, ни утыку, ни царства, ни полцарства. Безбожество ползет на Россию, как вша на нищих и сирых. Народ умыкался, отощал и духом обнищал. Идти в полощет, и оспа, и холера, объявилась на Волге, сказывают. Отчего такая погибель? От нечистой силы. От большевиков? Как выродок Тимоха, крепость веры порушилась. Миланья ответно вздыхает, на ней сподняя рубашка и шаль на плечах. Старик тронул ее за руку повыше локтя. Видение было мне, как тогда, помнишь? Помню, на Рождество так. Не спал будто и вижу, как ты подошла и говоришь. Пусти меня, батюшка, али помру я, как отступница от веры нашей Тополевой. И сама такая холодная, льдистая, и глаза закрыты, как спишь вроде. Сколь я мучилась-то, — воркнула Миланья. Ведомо. Настал черед Фили отмолить грех совращения с веры. Ежели не покажет нонича твердость духа, не быть ему в доме вытурю. И сказано, худую траву вырви да брось. Сколь раз думал, ежели греховное было мне видение в ту пору, тогда по что мужчина народился? Отчего народилась теперь девочка, и та, которой месяц нехрещенная на свете пребывает? чистая она, аль нечистому в заклад растет. Миланья сморкнулась в шаль.